Третье. Врач предсказал Шурику большую пруху. Это нормально. Прокрутив в голове биографию человека по фамилии Голодец, терпеливо поведанную ему Руальдом, Шурик усмехнулся. Действительно, неудачник. Однофамилец бывшего футбольного чемпиона, которому Шурик обязан был непременно понравиться, родился в Новосибирске в 67 году. В общем, не старый еще человек, но уже поношенный. Уже давно ворюга и скот. Не зря его бодал бык в третьем классе. Сел впервые Голодец где-то в 17 лет. Мог бы и раньше, зато впоследствии садился регулярно. Как бы сказал Руальд, впадал в рецидив. Похоже, не по лени, а по привычке. Болтлив, агрессивен, любит деньги. А кто их не любит? Теперь Голодец, значит, вышел на волю. Отсидел, значит. Вышел честный, значит. Шевелит ушами, приглядывается. Какая-то жалостливая баба его подкармливает, а он, значит, ангажирует умельцев. Шевелит ушами, прислушивается, наводит связи. Потом снова сядет. Отсидит, значит, опять выйдет честный. Экстремальное удовольствие. Отец Голодца алкаш, матери Голодец не помнит. Кроме быка, Голодца в детстве пытался зарезать пьяный приятель отца. Двухкомнатный панельный шалаш на фабричный отец-алкаш пропил, пока сын ходил на очередную ситку. Потому и неизвестно, где сейчас отлеживается Голодец. Руальд хорошо изучил биографию Голодца. Попытка самоубийства, вешался в камере. В 83-м судимость по статьям 96 и 89 УК РСФСР «Хищение государственного имущества». И единственная пруха освобожден по амнистии прямо из зала суда. Правда, через 3 месяца серьезная ситка. Райское наслаждение. У Руальда есть кому присмотреть за такими молодцами, как Голодец. Ни один из тех, кого сажал Руальд, позже, обретя свободу, чем-то помогал Руальду. Редкий козел не понимал, чем он обязан Руальду, которого даже привокзальные грузчики держали за грубого. Почему-то преступники, посаженные Руальдом, как правило, вспоминали его вовсе не самыми плохими словами. Было что-то такое в Руальде. Самые разные люди вспоминали его вовсе не самыми плохими словами, кроме, конечно, таких законченных козлов, как, например, Соловей. Шурик сплюнул. Был такой. Костя, пузо. Шурик сам участвовал в засаде, устроенной в свое время на банду Соловья. 2 месяца Сашка Скоков, пользуясь кое-какими наводками, выслеживал поганого Соловья, днюя и ночуя в картофельной ботве на огороде некоего подозрительного старика Пыжова. Частные серые домишки с огородами, беспорядочно разбросанные по плоскому берегу полуумершие грязной речки, вовсе не были окраиной города. Они клином врезались чуть ли не в самый его центр. Удобное место для гнездования таких птиц, как Костя Пузо. За Соловьем тянулся длинный след. Впервые Костик Соловьев, будущий Лихой Соловей, будущий Костя Пузо, попал в руки закона лет в 15. Чуть пораньше, чем Голодец. Правда, Соловей и родился пораньше. Из колонии Соловей вышел через 3 года уже Костей Пузой. Костя Пузо так и было вытатуировано на пальцах Соловья. Он как бы открыто заявлял властям: «Все, теперь я такой, теперь я ничего не боюсь, теперь я многому научился, а дуги пусть гнет медведь». Так и случилось. К 40 годам Соловей хорошо изучил кресты, Бутырку, Владимирскую пересыльную, массу других интересных мест. Убийство в Свердловске, разбой в казахских поселках, мокрые дела в Томске и в Новосибирске. Кстати, из-за сукиного сына Соловья Шурик и Руальд проморгали тракториста Лягушу. Исчез таинственный тракторист. Чуть ли не на 7 лет, если верить его сожительнице. И таинственная шкатулка исчезла, а могла быть из чистого золота. Было ради чего выслеживать Костю Пузу. Костю Пузу взяли после перестрелки, в которой был ранен Сашка Скоков. На голос милицейского капитана, предложившего подвыпившей банде Соловья сдаться, Костя Пузо ответил выстрелами из обреза, а потом, пользуясь шумом, выскользнул через угольный люк в темный ночной огород подозрительного старика Пыжова. В темноте Костя Пузо налетел прямо на Шурика. Был момент, когда Шурик понял, соловей сильнее. Но подоспел Руальд. Раненый соловьем, Сашка Скоков лежал на старом половике, брошенном под перила деревянного крылечка. Вышедшая луна ярко освещала запущенный двор и повязанных подельников соловья. Рядом с ним стоял, нервно потирая длинные руки, хозяин дома, старик Пыжов, успевший зачем-то натянуть на плечи старую грязную телогрейку. Он без перерыва, сам себя не слыша, повторял одно и то же. «Чего же это такое, мужики, а? Чего же это, мужики, такое?» Несло перегаром, кислятиной, влажной землей. Кто-то из милиционеров по рации вызывал скорую. У всех были злые лица. «Ты как?» – спросил Шурик. Лежа на половике, держась за раненое плечо, Скоков беспомощно и удивленно хмыкнул. «Да ладно, ничего вроде». И также удивленно и беспомощно добавил: «Перебьемся». Это его беспомощность, это его удивленное хмыканье доконали тогда Шурика. Он даже курить не стал, он даже слова больше не сказал. Сжав кулаки, вернулся в огород. Костя Пузо в наручниках лежал в картофельной ботве, лицом вниз, и злобно скрипел зубами. «Ты мент!» — шипел он в сторону Руальда. «Я тебя еще поимею!» Руальд молча курил. Почему-то у соловья он так и не заслужил уважения. «Мотай отсюда!» — грубо сказал Руальд Шурику, перехватив его взгляд. «Иди Скокову помоги или ребятам!» «Да ладно!» — благодушно кивнул милицейский капитан, очень довольный тем, что ранен не его человек, и тоже перехвативший взгляд Шурика. «Святое дело! Пусть набежит разок!» Шурик не любил вспоминать про это. Он смаху пнул соловья в живот. Он потерял чувство реальности. Он бил ногами хрипящего, катающегося в картофельной ботве Костю Пузу, а милицейский капитан, благодушно придерживая за плечо хмурого Руальда, в общем-то и не рвавшегося остановить Шурика, все так же благодушно приговаривал: «Да ладно, пусть набежит разок». Райское наслаждение.